В любой другой день эта сцена взволновала бы Антона гораздо сильнее. Сейчас же он чувствовал лишь смущение и, конечно, был тронут ее храбростью. Но как только Магда помянула о сегодняшней ночи, в голове мелькнуло. К тому времени все будет известно. И ни о чем другом он думать уже не мог. Ну, пора идти. Спускаясь по лестнице, Антон вспомнил, что обещал Рэндомам сделать памятный снимок. Черт! Фотокамера на полке в платяном шкафу, а шкаф-то в спальне. Вернулся. К спальне приблизился на цыпочках. Ручку двери повернул очень медленно. Если гость проснется, придется вступать в разговор, а поговорить Василевский любит. Должна быть нервная разрядка после всего, что он пережил. Но прапорщик спал крепко, по-детски причмокивая губами. Левая рука подложена под щеку, но правая — поверх одеяла. Черная повязка на ночь снята, и видно культю с багровым рубцом на месте кисти. Примерно раз в месяц от Бердышева приезжали эмиссары. Привозили спецификации по заказам и запечатанные пакеты с какими-то финансовыми инструкциями для вице-директора фонда господина Нагеля. Антон в эти дебри и носа не совал. Обычно роль посланца исполнял кто-то, кого Петр Кириллович решил переправить подальше от войны, как в свое время Антона. Или это мог быть раненый офицер, нуждающийся в дополнительном квалифицированном лечении. Василевский относился ко второй категории. Ему требовался хороший протез вместо ампутированной руки. Неделю назад прапорщик выписался из Новороссийского госпиталя, сел на пароход. Доплыл до Триеста, оттуда поездом. Вчера, когда Василевский явился в чинную контору на Вайнбергштрассе в облезлой кубанке и длинной кавалерийской шинели, явно с чужого плеча, он выглядел пришельцем с другой планеты. Сам сказал, что никак не может опомниться, все случилось будто с разбега. И действительно, ни минуты не мог оставаться без движения. Вскакивал со стула, размахивал куцей рукой, слишком много говорил, слишком громко смеялся. Было в повадках и возбужденном лице эмиссара нечто такое, отчего Антон решил хотя бы на первую ночь приютить его. Пусть немного придет в себя, освоится. А то будет вот так же метаться по гостинице, навязываться в собеседники незнакомым равнодушным людям. И потом нужно его привести в приличный вид. Нельзя же ходить по Цюриху таким пугалом. В бюджете фонда есть специальная статья на экипировку приезжающих. Было еще одно соображение, эгоистическое. Антон догадывался, что ночью не сможет уснуть. Так не лучше ли отвлечься от тягостных мыслей беседой, послушать о том, что происходит на родине? Чего-чего, а рассказов о родине ночью он наслушался. Прапорщик Василевский, которым, впрочем, чуть не с первого слова попросил называть его Митя, был почти ровесник, годом младше, и тоже бывший первокурсник-юрист, только из Харьковского университета. В Добрармии он прослужил 3 месяца. Поступил вольно определяющимся в конце июня, а в конце сентября был списан из-за тяжелого ранения. Антону не раз доводилось выслушивать рассказы людей, вырвавшихся из России. У каждого была своя душераздирающая эпопея, но впервые довелось столкнуться с человеком, что называется, прямо из окопов, хотя на этой хаотичной, перемещающейся с места на место войне, собственно, окопов, кажется, почти не рыли. Митя Василевский мог говорить только о войне и больше ни о чем. Он был до такой степени переполнен своими недавними переживаниями, что будто начисто забыл всю предшествующую жизнь. На вопросы о мирном времени прапорщик отвечал рассеянно, словно о чем-то ненастоящем. «Никто тут в Европе ни черта не понимает про нашу войну. В Триесте, пока ждал поезда, сгонял я в кинематограф. Ужасно люблю, а у нас там, если и показывали что-нибудь, то одно старье. Я, знаете, Теду Бару невыносимо обожаю. Смотрели фильм «Соломея»? Как она танец перед Иродом исполняет? Ой, ну что вы, обязательно посмотрите. Так я про Триест. Гляжу, фильмы про нас, добровольцев. «Белые рыцари» называется. Пошел. Господи, ну и чушь. Комиссары, положим, похожи, кожаные, с маузерами, жуткие. Я насмотрелся на них в Харькове. Наши без длинных бород, конечно, а так похоже. Но вот добровольцы — смех и слезы. Чистенькие, лощеные, аксельбанты, эполеты, черкески со сверкающими газырями. Проборы на бриллиантине. Видели бы киносъемщики, что у нас за армия. Поглядеть — сброд, оборванцы. Я когда записывался в офицерский симферопольский полк, думал, обмундирование выдадут. Держи карман. Все 3 месяца провоевал в собственном пиджачишке. Когда меня в офицеры произвели, пришил сверху солдатские погоны, нарисовал химическим карандашом полоску, звездочку. А еще товарищи подарили фуражку с кокардой. А шинель эту и кубанку мне уже в госпитале выдали, когда выписывался. От покойника остались. Как я мечтал, что у меня маузер будет, или хоть наган завалященький. Дудки. Так и не разжился ничем, кроме ободранной трехлинейки. Одного не пойму. Как это мы, голодранцы, столько времени против большевистских орд провоевали и еще умудрялись им шею умылить? Загадка. Просто у них порядку еще меньше, чем у нас. Числом давят. Здесь Василевский стал довольно ловко одной рукой набивать папиросу и впервые сделал паузу. Появилась возможность задать вопрос, не дававший Антону покою. Вы же шли прямо на Москву. Были чуть не в 200 верстах. Сколько я не читал газет, так и не понял, из-за чего случилась катастрофа. «Махно», — уверенно ответил Митя, пыхтя папиросой. «Про это никто не напишет, потому что стыдно». «Как это? Мужичье навозное, хохляцкий сброд, белым рыцарем хребет сломали. Наши генералы-умники сами виноваты. Махну в грош не ставили». Думали его одной дивизии удержать, а все остальные силы вперед, скорее на Москву. Но у Махны армия не чета большевистской. Дерутся, не драпают, потому что свой дом защищают. Ну и вмазали нам сбоку под дых. И так капитально, что мы пополам скрючились и больше уж не разогнулись. Неужели Махно? Антону не верилось. Это имя он слышал, но чтоб Деникинское наступление сорвал какой-то анархистский атаман, и главное, чтобы никто из репортеров об этом ни слова. Сомнительно, но Василевский говорил об этом как о чем-то давно и широко известном. Ну да, в сражении под Уманью все решилось. Я там был, еле ноги унес, а руку нет. Он обрадованно засмеялся. Смешно получилось, ноги унес, а руку не унес. Что руку? Там весь наш симферопольский офицерский лег. Хотите, расскажу? И, не дожидаясь ответа, начал рассказывать про сражение, из-за которого, по его убеждению, белая армия проиграла войну. Антон где-то читал, что всякому раненому кажется, будто судьба войны определилась именно в том бою, где он пережил боль и ужас смерти. Однако слушал не особенно складную повесть, забыв обо всем на свете, даже о том, что произойдет завтра. В этом смысле идея приютить гостя себя оправдала. Сначала, пока Митя пытался обрисовать стратегическое значение битвы и чертил пальцем по столу передвижение войск, было не особенно понятно. Антон уразумел лишь, что генерал Слащев взял махновскую армию в кольцо, но атаман внезапно выкинул штуку. Вместо того, чтобы прорываться на запад, подальше от врага, взял да ударил на восток, навстречу, где его не ждали. Вонзился в растрепанные части преследователей, как штык в мягкое брюхо, и развалил весь Белый фронт. А полк, в котором служил Василевский, оказался на самом острие махновского штыка. Наш второй батальон считался образцовым. Во-первых, здоровенный. 6 рот, почти 400 штыков. В иных полках людей было меньше. И командир у нас был настоящий четкий офицер. Когда надо — сталь, когда можно — душа человек, не господин капитан, а просто Борис Петрович. После взятия Елизаветграда нашему батальону 62 награды досталось. Меня в прапорщики произвели, фуражку подарили с настоящей кокардой. Ну, про это я уже рассказывал. Отличный бой был под Елисаветградом. Я вам про него после обязательно расскажу. Но по сравнению с 14-м числом, по-вашему, по-европейскому, 27-й, что ли, получается. Конечно, ничего особенного, прогулочка. Вот 27-го Митя для пущей выразительности замотал головой, как бы не находя достаточно сильных слов, чтобы описать бой 27 сентября. Как они повалили с утра! Все поле черным-черно от коней и тачанок. Главное, мы никак в толк не возьмем, откуда их столько взялось. И почему так нагло прут, ведь раньше все драпали. А это у Махно мне после рассказали, главным советчиком какой-то полковник немецкого генштаба. Это он все придумал. Собрал кулак и ударил. А у нас между соседними полками дыра чуть не в 40 верст. Ну, может, про полковника и врут, не знаю. Я вам расскажу, что своими глазами видел. Соседей справа и слева раньше сшибли. Отступили они. А мы держимся. Только глядим, паршивые дела. Обтекают они нас с обеих сторон. Наш Борис Петрович вдоль по цепи прошелся, в рост, стеком помахивает. Пули над ним так и свищут, а ему хоть бы что. Красота! И спокойно так каждому взводу. Господа, говорит, отходим поротно, вон к тому лесу. Мы сначала отступали как на учении. Одна рота прикрывает, остальные перебегают. Потом отходит замыкающая, ее прикрывают. Раненых уносим, с убитых забираем документы. Лес вон он, недалеко. Конные туда не сунутся. Не особенно и страшно было. Даже весело. Идем полем, по пашне. Земля рыхлая, выворочена пластами, а зимы и засеяны. Мы даже радовались, что распахано. Тачанкам не проехать. Это потом уже. Нет, я закончу про лес. Добрались мы до него, дух перевели. Думаем, теперь легче будет. По ту сторону деревни. В ней казачий полк стоял, поддержит. Стоять-то стоял, да пока мы до деревни добрались... Митя махнул рукой. «Как по нам оттуда вдарят из пулеметов! Каюк поворачивать надо!» «Передают приказ по колонне. К реке идем, до переправы. Займем там оборону, не сунутся». «До переправы так до переправы». Снова рассредоточились в ротные цепи. Бандиты то налетят, то отхлынут. Залпов боятся. Но стреляем уже редко, патронов мало. Видим впереди переправу. «Спасены, думаем». «Анхрена с два!» — Митя засмеялся, будто в восхищении от такого коварства судьбы. «Дадах, дадах по нам шрапнелью! Не наша уже переправа!» «Это совсем беда! Что делать?» «Заметались мы по полю, и тут уж не до веселья, по-настоящему страшно стало. Наш капитан Борис Петрович стоит спокойно, в карту 3 верстку смотрит». Мы ведь и местности толком не знаем. Накануне 30 верст форсированным отмахали. Приказ. Двигаться вдоль реки на юг. Будем брод искать. А какой к бесу брод? Река широкая, от дождей разбухла вся. Вот как брели по размокшей пахоте понад берегом. Это мне до смерти снится будет. Будто в кошмарном сне, знаете. Земля липкая, жирная, хваленый чернозем, будь он проклят. На каждом сапоге по полпуда. И конца не видно. Тащимся, тащимся, тащимся. После мне сказали, 20 верст мы так прошли. Махновцы сзади и по бокам, тучи прямо. Стрельба редкая. У нас по 1-2 обоймы осталось. Они тоже патроны израсходовали. Но у них гранат много. Налетят верхами шагов на 40 и швыряют. Мы жиденько пальнем, отхлынут, а кого-то из наших осколками таки побьет. И снова, снова и снова. Вот когда скверно стало. Кто насмерть, ладно, царствие небесное, но раненых тащить сил нет. Сдаваться живьем нельзя. Все равно убьют, только сначала замучают. Ну и за спиной, что ни минута. Пиф-паф. Стреляются раненые, кто идти не может. Ох, и позавидовал же я счастливцам, у кого пистолет или револьвер есть. Потому что если нет, что же, штыком закалываться? Это, скажу я вам, не сахар, уметь надо. Поэтому каждому, кто застрелился, по нескольку человек кидалось оружие взять. Кое-кому везло, а мне шиш. Раз достался мне кольт, да с пустым барабаном. Выкинул. Лишняя тяжесть. Отупел я как-то от этого. Пиф-паф. Чмок-чмок. Чавк-чавк. Все равно сделалось. Вдруг оживление. Снова капитан стеком машет, на деревеньку впереди показывает. А там река пошире разлилась, и валуны из нее торчат. Значит, брод должен быть. «Подтянись!» Подтянулись. Из деревни бьют залпами, но это пускай. Борис Петрович кричит: «Господа, в атаку!» Нас, может, четверть осталось. Но штыки вперед. Рванули. Не столько бежим, сколько падаем. Еще и дождь полил. Он, может, и помог. Видимости никакой, по нам целиться трудно. Ну и орали мы, я думаю, мороз по коже. Не ура, а по-волчьи взяли деревню. Из нее по полю дерут какие-то гурьбой, так и не поняли кто, махновцы или просто местные. Стрелять им вслед нечем, гоняться нет сил. Драпают, и ладно. Проверили. Точно, брод. Наконец перебрались на другую сторону. Что вода по шею? Плевать, мы и так были, хоть выжимай. На том берегу капитан нас построил. Пересчитал. 78 человек от всего батальона. А конные остались сзади. В реку не полезли. Кони у них выдохлись. Дали они по нам залп. Видно, из самых последних патронов. Еще двоих ранили. Мы идем. Этих двух, которых ранили, несем. А они почти и не стонут. Понимают, как им повезло. И вот доходим до шляха. По нему идти несравненно легче. Сами не верим, что все кончилось. Навстречу колонна пехоты. Штыки блестят. Подмога. Кричим, флагом машем. Знамя полка у нас в батальоне было, вынесли. И вдруг колонна эта разворачивается и давай лупить в нас пачками. Ошибка. За бандитов приняли. Только смотрит капитан в бинокль. Никакая не ошибка. «Господа!» — кричит. «В цепь!» Что толку, когда патронов нет? И потом всему же есть предел. Силам, храбрости. Всему. Ну и побежали. Кто куда. Я тоже. Обернулся. Один Борис Петрович на дороге стоит. Вскинул руку. Выстрел. Упал. Я уже не человек. Заяц. Винтовку бросил. Тяжелая. Ломлюсь через кусты, сам не знаю куда. И выскакиваю прямо на какого-то в шинели с черной полосой на папахе. Он винтовку к плечу наставил мне в грудь. Я только и успел рукой, ладонью, вот так сердце прикрыть. Глупо, конечно. А может, и не глупо. Доктор потом сказал, что это, может, пуля, раздробив кисть, немного траекторию сменила и лишь по ребрам прошла. Повезло. А еще повезло, что не добили. Хотя чего добивать? Валяется человек, грудь прострелена. Натуральный мертвец. Не знаю. Я когда очнулся, темно было. От дождика очнулся. Лежу, где упал, только без сапог. Больно, ужас. Перетянул кисть, ноги кое-как обмотал портянками. Побрел. Сначала норовил зарослями. Потом плюнул, вышел на дорогу. Сил нет. Убьют так убьют. Несколько раз конные обгоняли, никто не тронул. А что я им? Фуражку выбросил, погоны свои химические сорвал, штатский и штатский. Был бы в кителе или гимнастерке — капут. А так спасся. Руку только вот жалко. Меня ведь только на третий день по-настоящему перевязали. Доктор говорит, хоть бы на сутки раньше. Но чего мелочиться? Все равно несказанно повезло. Очень возможно, что из всего батальона 400 душ. Я один живой остался. А в Швейцарии, сказали, умеют протезы делать, хоть письма пиши. На пианино, конечно, больше не поиграешь. Я, между прочим, неплохо играл. Даже способности находили. Так он говорил долго, без умолку, час за часом. Антон слышал не все, иногда отключался. Начинал думать о завтрашнем дне. Наконец Митя заклевал носом, дал себя уложить в постель и немедленно уснул. Антон же только подремывал, кажется. Только начнет проваливаться, вскидывался. То перед глазами близко чавкала жирная липкая земля, то моргали голые веки профессора Шницлера. И одно было жутко, и другое.